Магазин горящих путевок. Занзибар. Сначала все было хорошо. Они обменялись СМС-ками, уточняя час встречи. Потом Наташа написала, что опаздывает, и пусть Дима не ждет ее у метро. Хотя она всегда настаивала, чтобы он ее встречал, чтобы обязательно на машине, хотя идти от метро было 10 минут. Она быстро садилась в машину, прикрывая лицо капюшоном дубленки, воротником плаща или зонтиком, а вот теперь решила прийти сама, пешим ходом. Была зима, Дима помог ей снять сапоги, поцеловал коленки, и они, как это всегда у них бывало, сразу бросились в постель. Кофе и разговоры потом. Потом Дима встал, пошел на кухню, зажег огонь под заранее заряженной кофеваркой, сел на табурет и стал дожидаться бульканья и хлюпанья готового кофе. Обычно на это уходило 5 минут. А Наташа тем временем успевала сбегать в душ. На этот раз он не услышал, как щелкает задвижка и шипит душ. Но привычная за годы череда звуков, а напротив услышал звук новый и тревожный, как будто кофе готовилось не здесь, а там, за стеной. Он встал, прошел в комнату. Наташа сидела на кровати, согнувшись и уткнув лицо в край одеяла, и горько плакала. У нее дрожали плечи, она всхлипывала, старалась унять слезы, но у нее не получалось, она рыдала еще сильнее. Дима сам чуть не заплакал. Он ее очень любил, Наташу. — Что с тобой? Он бросился к ней, прижал ее мокрое лицо к своей груди, стал целовать ее макушку, затылок. — Скажи, что? Не молчи. Наташа всхлипнула и подняла голову. — Что? — еще раз спросил Дима. — Милый, родная, что? — Он мне изменил, — сказала Наташа, — с этой сучкой Полянской. Сам признался мне сегодня утром. У них, оказывается, давно. И снова залила слезами. — Кто? Кто-кто? А то ты сам не понял, кто, — сказала она, — вот так живешь, а потом вся жизнь пополам. — Муж, что ли? — Дима разжал объятия. — Да, — снова заплакала Наташа. — Дерьмо такое. Да что б ты без меня делал? Таким он стал, тьфу! — Погоди, — сказал Дима, — а вот ты меня любишь? — Конечно, — сказала она, — очень. — Погоди, — снова сказал Дима, — а как ты думаешь, ты у меня одна? Ты думаешь, что у тебя муж и я, а у меня только ты? — Да брось ты! — сквозь слезы смеялась Наташа. — Я же знаю, что ты бабник. — Погоди, — опять сказал Дима, — кофе готов принести? — Давай. У Наташи почти высохли слезы. — Ничего, — сказала она, выпив кофе и съев квадратик шоколада. — Но я терпеть не стану, не прощу, слово даю. — Уйдешь от него ко мне? — спросил Дима. — Не бойся, — сказала Наташа и засмеялась. — А я не боюсь, переезжай. — Ладно, буду иметь в виду, — сказала она, — хотя вряд ли. — А ты его любишь? — Ненавижу, — сказала она. — Как Россию! Я ненавижу свою сраную родину, но больше жить нигде не могу. Не хочу и не буду, а ты? Она задумалась. — Занзибар? — спросил Дима. — За что я тебя люблю, что ты очень умный, — сказала она и поцеловала его. Они обнялись и снова легли в постель.